вернуть мужа. Строго говоря, этим не стоит заниматься. Как я уже говорил, если он дурак, что ушел, то радоваться нужно, что ушел. А если ты дура, так поумней, а потом возвращай. А теперь пример. Ему было 55 лет. Ей 55 лет, ему 60. Ушел к своему лечащему врачу, женщине 42 лет. Всевозможные уговоры вернуться со стороны детей и супруги произвели обратное действие. Ускорили уход из дома. Написала она, точнее я, два письма. Одно мужу, второе сопернице. Публикую их со своими комментариями. Письмо мужу. Андрей, ты правильно делаешь, что не хочешь жить со мной. С этого сразу следует начинать. Это основной амортизационный ход. И никаких общих фраз, типа мы уже с тобой прожили 30 лет, семья это самое святое, что скажут дети и как на тебя будут смотреть люди. И прочая дребедень. Во-первых, он и так без вас все это знает. Во-вторых, он сам это переживает. И в-третьих, не нужно сыпать соль на раны. Я теперь уже не так молода, не очень хорошо выгляжу, и у меня уже не очень стройная фигура. Стало не очень хорошо вести хозяйство, и не могу, как прежде, хорошо за тобой ухаживать. А самое главное, не была хороша в интимных отношениях и пыталась часто тебя перевоспитывать. Я теперь уже не такая рыбонька, как бывала раньше, не такая лапочка. Ну, она согласилась со всеми его претензиями, хотя внутренне не совсем была согласна. Выглядела она совсем неплохо, фигура была неплохая, хозяйство вела великолепно. Лишь последние два пункта насчет интимных отношений и нотаций отчасти соответствовал действительности. Но так и следует делать вначале о хорошем, со знаком «не». Расчет заключается в том, что когда человек отзывается о себе плохо, партнер начинает думать о нем хорошо. Рыбонька и лапочка – это те конкретные слова, которые он ей говорил, когда они были в хороших отношениях. Здесь необходимо, чтобы каждый вставлял те слова, которые именно ему говорили в те моменты, когда о нем думали хорошо. А теперь вернемся к письму. «Пишу это тебе не для того, чтобы ты вернулся, а для того, чтобы поблагодарить тебя за то счастье, которое ты мне дал, и попросить прощения, что не смогла тебе ответить тем же. Теперь я понимаю, как все тебе было тяжело. Как тебе было тяжело со мной не любить и так хорошо ко мне относиться. Говорят, что время лечит, хотя пока мне в это трудно поверить. Здесь ключевое слово «пока». Автор письма говорит, что пока ворота открыты, но так будет не всегда. Но ты обо мне не волнуйся. Я постараюсь со временем успокоиться и жить счастливой жизнью, если это, конечно, возможно. Пишу я тебе не для того, чтобы ты помог мне отвыкнуть от тебя. Давай не будем встречаться. Если тебе что-то в доме нужно, скажи об этом детям. Они меня предупредят, я в этот момент уйду из дома. Запрет видеться может привести к желанию увидеться. И еще одна просьба. Скажи, какие качества мне необходимо приобрести, от каких избавиться, чтобы понравиться такому мужчине, как ты. Это уже профилактическая амортизация. Я понимаю, что такого, как ты, я уже не встречу, но если попадется какой-нибудь, который хоть как-то будет напоминать тебя, я не упущу своего шанса. Эту фразу можно сказать и в процессе ухаживания за любимой, если она отказала во взаимности. Но следует далее вести себя в соответствии с методикой. Если она вдруг начнет возвращать, то следует сказать, что вы обязательно вернетесь только после того, как избавитесь от того, что она вам сказала, и приобретете то, что она вам сказала. Ну, желаю счастья, Мария. Прочтите еще раз это письмо. Представьте его, что оно написано вам. Вы чувствуете, что оно дышит любовью к вам. Нет ни одного упрека, ни одного насилия. Но одно дело написать, а другое дело уметь вести себя так в соответствии с написанным. Здесь случаются и неувязки. Но такое письмо всегда заставляет получателя крепко задуматься об отправителе. Во время чтения этого письма вы, дорогой мой читатель, находитесь в душе у того, кто его читает. Он в этот момент, да и после прочтения письма, живет вместе с вами. Еще Иисус Христос советовал ловить души человека. Так вот, если вы сможете уловить душу вашего партнера, то душа потом приведет и тело. Гораздо лучше иметь рядом человека, душа... Гораздо хуже иметь рядом человека, душа которого где-то в другом месте. Далее мы написали письмо сопернице. «Антонина, я, конечно, опечалена тем, что муж мой ушел к вам, но я его очень люблю и сожалею, что не могла дать ему счастье. То, что я слышала о вас, позволяет мне быть уверенной, что вы ему это счастье дадите. Я не хочу, чтобы ваш союз был нарушен, и хочу сообщить вам о его привычках. Прежде всего, он любит кушать все то, что приготовлено. Поэтому готовьте только на один раз. Разогретый он есть не будет. Рубашки он меняет два раза в день. День он ходит в одной, а вечером перед совещанием приходит поменять рубашку на чистую. Далее идет подробное описание тех блюд, к которым он привык и которые любит ее муж, и перечисление всех его привычек и капризов. Был он довольно привередливым. Уверена, что у вас все будет хорошо. Желаю счастья, Мария». Реакция на эти письма была следующая. Антонина сказала ему следующее. «Посмотри, что твоя дура здесь написала. Ты же знаешь, что я всего этого делать не буду». Разразился скандал. Он собрал вещи, ушел от нее и вернулся к жене. Как дальше себя вести, она не знала. Первые слова ее были: «Ну, ты молодец, одумался, а то придумал на старости лет кобелиться». Он, не разбирая вещей, тут же от нее съехал. Правда, не к любовнице, а в гостиницу. Но ей-то не легче от этого. «Женщины, вы хотите узнать, как надо встречать мужа? Как путевого, так и непутевого, когда он возвращается домой? Прочтите выдержки из сказки Андерсена. Что муж не делает, то и хорошо». Женщина, видать, хорошо усвоила принцип сперматозоида.